682. Матерь Агни-йоги. Астрал очень активен и упорен, потому завет о непрерываемом бодрствовании остается в силе. Потому борьба с ним не прекращается ни днем, ни ночью, особенно ночью, когда ослабевает контроль и невырванные с корнем тенденции астральной оболочки требуют проявления. То, чему когда-то мы сами научили астрал, будет себя уявлять, пока мы сами его не отучим.